Я прочитал договор, позвонил по телефону, уточняя некоторые вопросы, подписал, где надо, и отдал Либи. Она сунула бумаги в рюкзак, сказала спасибо, потом наклонила голову на бок и вопросительно взглянула на меня. «Одна просьба». «Какая?» Либи переступила с ноги на ногу, явно смущаясь, но, тем не менее, решилась, и я восхитился ее мужеством. Она сказала, «Ты бы...» То есть это я раньше никогда не слышала, как играют на скрипке живьем. «Это сыграй для меня какую-нибудь песню, пожалуйста». Она так сказала, «песню». Полное невежество. Но даже невежду можно чему-нибудь научить. Она ведь вежливо попросила. К тому же мне совсем не трудно было это сделать. Все равно я репетировал, работал над сольной сонатой Бартока, поэтому исполнил для нее часть мелодии, играя так, как играю всегда, целиком, отдаваясь музыке, ставя ее выше себя, выше присутствующих, превыше всего. К концу этой части я уж напрочь забыл о Либи и перешел к «Престо», слыша в уме слова Рафаэля. «Представь, что «Престо» — это приглашение на танец, Гидеон. Почувствуй его легкость, пусть все оно переливается и сверкает». И когда я закончил, то не сразу понял, кто это стоит передо мной. Она проговорила: «О, вау, о, вау, о, вау! Слушай, ты просто супер!» Видимо, в какой-то момент моего исполнения она начала плакать, потому что щеки у нее были мокрыми, и она копалась в карманах своей кожанки в поисках платка, чтобы вытереть хлюпающий нос. Мне было приятно осознавать, что Барток тронул ее. Еще более лестным стало подтверждение того, что моя оценка ее способности к обучению верна. И, должно быть, поэтому я предложил ей присоединиться ко мне за чашкой кофе, который я обычно пью в это время дня. День был ясный, и мы вышли с чашками в сад, где в увитой зеленью беседки лежал недоделанный мной воздушный змей. Я уже говорил вам о моих воздушных змеях, доктор Роуз. В общем, говорить почти тут нечего. Просто иногда я испытываю потребность отвлечься от музыки и заняться чем-то другим. Тогда я делаю воздушных змеев и запускаю их с Примроуз Хилл. Ах, да, я уже вижу, как вы ищете в этом скрытый смысл, что символизирует создание и запуск воздушных змеев в истории пациента и его сегодняшней жизни. Наши действия продиктованы подсознанием. Сознанию всего лишь остается уловить значение этих действий и придать ему вразумительную форму. Воздушные змеи, воздух, свобода. Но свобода от чего? От чего мне нужно освобождаться? Ведь моя жизнь наполнена, богата и интересна. Я считаю, что... совсем не обязательно и даже опасно искать значение где-то глубоко. Иногда все объясняется просто. Когда мой талант проявил себя, мне совсем еще ребенку запретили заниматься всем, что может повредить мои руки. А придумывать и клеить воздушных змеев здесь с моими руками ничего не могло случиться. Но ведь вы не станете отрицать значимость деятельности, связанной с небом, Гидеон, спрашиваете вы.